По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 786 жителей из разных уголков Южной Кореи 17 августа предъявили требования в Следственную комиссию, чтобы она выяснила, как были потрачены денежные средства, выделенные с Ворой и Пакунхи на ведение системы государственных учебников по истории.